Глава 15. Позже, тем же вечером, мама вывела Клема на прогулку во двор и предоставила самому себе. «Глупый пес сам не знает, чего хочет», — пожаловалась она папе, возвращаясь к телевизору. «Лает, как резанный, будто терпеть больше не может, как в туалет тянет. А выпустила его, пошел по траве в развалочку. Ну, прямо турист, который видами наслаждается, не спешит никуда». «А пусть гуляет», — махнул рукой папа. «Захочет вернуться, мы его услышим». Клем обошел бассейн, не зная, с какой стороны подобраться. В последнее время с ним творилось что-то странное. Конечно, он всегда стремился защищать Пола от всех напастей, но охрана любимого хозяина принимала порой причудливые формы. То собачья интуиция ему подсказывала, что надо облаять того незнакомого мальчишку, который зачем-то пришел к ним на задний двор, то в голову вдруг пришла мысль непременно отыскать кольцо в бассейне. Пес чуял, что оно где-то там, в воде, и поворачивать назад было уже поздно. Оставалось только за ним нырнуть. Вообще, Клему нравилось плавать, но он знал, что мама Пола не пустила бы его в бассейн. Она уже как-то его отругала, когда застала за этим делом. Он с наслаждением плюхнулся в воду и оглянулся на окно. Во двор никто не смотрел. Может, на этот раз мама ничего не заметит? Он плавал по собачьи, нарезая круги и поглядывая на дно бассейна. Наконец, на решетке внизу что-то блеснуло. Кажется, металлическое. Но кольцо ли? Это надо было проверить. Клем нырнул и схватил украшение зубами. Потом выбрался из бассейна, не выпуская добычи. Как следует отряхнулся и покатался по траве. Он понимал, что иначе мама рассердится. Сразу же догадается, где он вымок. К счастью, дверь ему открыл Пол. «Привет, дружище! Ну, заходи! Ты чего такой мокрый?» — спросил он, заметив, какая у Клема влажная и темная шерсть. Слова вышли прерывистыми из-за кольца в зубах, но все же пес ответил. Плавал в бассейне. «Что?» — ахнул Пол, широко распахнув глаза. Клем бросил кольцо ему в ноги. «Только маме не говори», — попросил он, тяжело дыша. «Я искал кольцо, и вот нашел. Держи». Пол переступил с ноги на ногу. Он всегда так делал, когда сильно волновался. «Клем, ты научился разговаривать? С ума сойти!» «Всегда умел», — возразил Клем, снова отряхиваясь. «Просто меня никто не понимал». «Ну ничего себе!» — воскликнул Пол, хлопнув себя по ноге. «Поверить не могу. Скорее бы рассказать об этом Алексу Селии. Странно, конечно, но как же здорово! Ты станешь знаменитым, и я стану знаменитым. Мальчишка и его говорящий пес. Отпад!» Он пробежался рукой по волосам, предаваясь мечтам. «Вот они разбогатеют, смогут поехать в Диснейленд. И кто знает, какие еще перед ними откроются возможности?» «Идем», — позвал Пол, хватая Клема за ошейник. «Надо срочно всем похвастаться. Родители в обморок упадут, когда услышат, как пес говорит».